23 сентября. Обстоятельства складываются так, что я не еду в Джульярд, несмотря на оказанную честь и на то, что год в стенах этой музыкальной школы мог бы дать мне очень многое, мог бы оказать огромное влияние на мое становление как музыканта международного класса. Репутация этого заведения такова, что сотни людей в три раза старше меня сделали все, что угодно ради подобного приглашения, ради того, чтобы воспользоваться бесконечными возможностями, возникающими при получении этого экстраординарного, трансцендентного, бесценного опыта. Но денег нет. Если бы были, я слишком юн, чтобы самостоятельно отправиться в столь далекое путешествие, и тем более жить одному в Нью-Йорке. А поскольку моя семья не может переехать туда целиком, то редчайшая возможность ускользает от меня. Целиком. Вместе. Да, почему-то я знаю, что целиком... Вместе — это единственный способ, которым я могу попасть в Джульярд. И даже деньги тут не будут играть роли. Поэтому я говорю, пожалуйста, пожалуйста, папа, разреши мне поехать. Папа, я должен поехать, я хочу там учиться, я хочу в Нью-Йорк, потому что уж тогда я знаю, что означает Джульярд для моего настоящего и будущего. Папа говорит, Гидеон, ты же знаешь, мы не можем поехать туда. Один ты не поедешь, а вместе мы не можем. Разумеется, хочу знать, почему. Почему? Почему? Почему я не могу получить то, что мне хочется? Хотя до этого момента я всегда получал желаемое. Он отвечает. Да, доктор Роуз, я хорошо помню его слова. Гидеон, весь мир будет у твоих ног. Я обещаю тебе это, сынок. Клянусь, что так будет, сын. Но в Нью-Йорк мы поехать не можем. Каким-то образом я знаю это, знаю, даже когда прошу снова и снова и снова, и даже когда я торгуюсь, умоляю, веду себя как никогда плохо, пинаю пюпитр, бросаюсь на обожаемой бабушкой столик в форме полумесяца и отламываю у нее две ножки, даже тогда я знаю, что Джульярда не будет, чтобы я не вытворял. Один, со всей семьей. С одним из родителей, в сопровождении Рафаэля или Сары Джейн в качестве моего защитника или шпиона, я не поеду в эту музыкальную Мекку. Знаете, повторяете вы за мной, знаете еще до того, как стали просить, знаете, когда просите, знаете, несмотря на то, что делаете все возможное, чтобы изменить что? Что вы стараетесь изменить, Гидеон? Наверное, реальность. И вы правы, доктор Роуз, не надо ничего говорить. Этот ответ ничего нам не даст. Сначала надо определить, какова реальность в понимании семилетнего ребенка. Скорее всего, эта реальность такова. Мы не богаты. Да, мы живем в районе, который не только символизирует деньги, но и требует денег. Наша семья владела этим домом на протяжении многих поколений и удерживает его в собственности только благодаря жильцам, двум работам у отца, работе матери и пенсии деда. Однако у нас не принято говорить о деньгах. Упоминание денег равнозначно упоминанию физиологических отправлений за обеденным столом. И тем не менее я знаю, что не поеду в Джульярд, и во мне все сжимается от этого знания.